Глава 27. Гуанчжоу. «Сказку! Расскажи мне еще одну сказку!» — шептала мне счастливая Ян, привычно устраиваясь на ночь в моих руках. «Длинную тюркскую сказку! Мне никто не рассказывал их на ночь уже годы!» «Тюркскую!» — удовлетворенно мурлыкал я. «Про сапоги-скороходы?» «Нет, про ту, что про меня, про девушку из хорошей семьи. У нее были злые сестры, которые только что успевали менять наряды, а сама она всегда была такая, вся в зале от очага. А про девушку из Кушанского царства. Боже мой, этой сказки же лет 400!» И я долго рассказывал ей про испачканную в зале кушанскую девушку, которая помогла Биби Сэншаньби, фея домашнего очага, превратив крыс в коней, тыкву в карету, в которой девушка поехала на праздник царскому сыну. Ян заснула на половине сказки, а громадная река все несла нас, покачивая на своей темной спине к востоку. Легендарные и невиданные практически никем из жителей Чань-Ани плоды Ли-Джи доставлялись с крайнего юга из Гуанчжоу к столу возлюбленной императора, несравненной Гуйфэйян, за 2 дня, потому что на 3-й день они начинали терять аромат. Я никогда не поверю, что даже ферганские жеребцы, пусть их меняют каждые полдня, способны донести всадника его короб, выложенный льдом, за такой короткий срок, на столь невообразимое расстояние 1000 ли. За 7 дней, однако, это было бы теоретически возможно, может быть, даже за 5 дней. А наш путь к загадочному югу длился неделю за неделей. На северные края давно опустилась осень. Но переправиться на южный берег Великой реки она, видимо, опасалась. И мы посреди бесконечной воды будто зависли между летом и осенью. А зиму нам увидеть не суждено было вообще. Она осталась там, далеко, где империю сотрясала война. Если вдуматься, я никогда в жизни не был так беден, как в этом бесконечном путешествии. Собственно, я вообще никогда не был беден. Но сейчас, вспоминая об этом пути, я жалею лишь, что он был таким коротким. Я хотел бы когда-нибудь снова увидеть полосатые горбы скал, увенчанные нежно-зелеными стволами бамбуковых рощ и кучу серых булыжников у воды, самые ближайшие из которых вдруг поворачивался к нам, проплывавшим мимо, и мы видели острые ушки, маленькие глазки и 2 торчащих к небу рога на его носу, большой и маленький. Иногда, правда, путешествие было не таким уж веселым. До сих пор мне снится по ночам страшная сцена. Плеск воды, бесконечные ряды бамбуковых стволов над южным берегом, и вдруг резкий, предупреждающий крик мастера Гао. Спучивается прозрачными буграми вода, из-под бугров высовываются головы с прилипшими к черепам редкими волосами, и вот уже одновременно с нескольких сторон плота на него начинают лезть странные люди с бессмысленными лицами, сероватой кожей, белесой растительностью вокруг ртов, со странно выпеченными вперед нижними челюстями. И вот тут-то я в очередной раз убедил, что даосы не такой простой народ, как кому-то может показаться. С удивительной резвостью они разбежались в стороны, так чтобы не мешать друг другу размахивать веслами и шестами. Старый Фэй и Ян по имени Юй были им буквально брошены спиной друг к другу под охраной 2 даосов поздоровее в угол плота. А в самой середине его, куда все-таки прорвались странные гости, в одних мокрых набедренных повязках шариком катался мастер и с небольшим, но очевидно тяжелым посохом. Посох как свистел в воздухе, лупя пришельцев по пальцам босых ног, попередние прикрытые у человека лишь тонкой кожей кости и голени. За мастером мы неотрывно следовал здоровенный мастер Ши, отшвыривая подпрыгивающих от боли пришельцев веслом к краю плота, где их били уже без пощады. Мои невидимки позавидовали бы этому бою. Я, впрочем, наблюдал эти сцены лишь урывками, потому что каким-то загадочным образом у меня оказался свой участок обороны. И никакого поначалу оружия я позорно пропустил в центр под дубинку мастера и двух монстров, и тут Ян кинула мне короткое весло. Глаза ее сверкали опасным огнем, еще немного она сама полезла бы в драку. Я бил этим веслом по самым чувствительным местам бледных созданий, причем умудрялся заставлять крючиться сразу двоих. Удар вперед, назад, рукоятью и лопастью. Одного испихнул обратно в воду, ударил ногой по круглому черепу еще одного, пытавшегося влезть на плот. Но другая, мокрая тварь, при этом схватила меня сзади за ноги, и я, вспоминая о прошлой жизни невидимки, их зонтики, ударил ее ручкой весла по пальцам. Но тут сразу стало легче. Судорожное мельтешение фигур по всему плоту прекратилось. Последнюю тварь оторвали от меня и спихнули туда, откуда она всплыла. Мы все начали осматривать друг друга, готовые оказать помощь, но выяснилось, что не пострадал ни один человек, что увеличило мое уважение к даосам. А они, похоже, окончательно сочли меня за человека. Ян после этого пошушукалась с несколькими мастерами и вернулась ко мне, озабоченно качая головой. — Это не пираты. Это людоеды. Тут был голод еще при династии Суй. Тогда голод был везде. И вот с этих пор они так и живут где-то в заводях. Оказывается, нас предупреждали о них на прошлой пристани. Как же я мало знала о делах Поднебесной. Я думала, что это просто сказки. Они ведь могли утащить тебя в воду. Уже начали. Что было бы со мной? В Янчжоу, городе банкиров и золота, множество улиц, десятков верфей, пристаней и целого миллиона имперских жителей, закончился наш путь по великой реке. Мой торговый дом закупил здесь в свое время немало шелка, и в голове у меня сохранилась масса адресов и имен. Но самым разумным было, пока не прояснится ситуация, там не показываться. Так для меня снова начала жизнь монастырского целителя. А Ян в сопровождении мастера Ши пошла по местным рынкам смотреть целебные травы. Она вернулась, захлебываясь от новостей. «Мы живем с тобой в новую эру под девизом Джиде «Утверждение добродетели», — сообщила она. — Они все-таки убили светлого императора, — отозвался я. — Нет, — вздохнул Ян. — Он уцелел. Плешивый хан лишь получил от него императорскую печать в тот самый день, когда мы с тобой, и уехал на север, в Линь-У, организовывать там сопротивление мятежникам. А там провозгласил себя императором. Госпожа Джан получила печать империи, а дальше все было нетрудно, — подумал я, вспоминая, каким крошечным казался с даосской вершины ее экипаж под зонтиком. — Лун Цзы, — продолжала Ян, — все же доехал до южной столицы. О небо, он ведь нынче живет в моем родном городе, Наньду, где воды не спадают, как белый шелк, и летают красные птицы, как сказал поэт. Он отдал печать, но не титул, — поинтересовался я. — Кто ж теперь разберет? — отвечала прекрасная даоска. — Похоже, что так. На базарах говорят, что плешивый хан не очень спрашивал отца, когда присваивал императорский титул, а мой бывший повелитель, теперь его титул — отец императора. Ну-ну, — кивнул я. — По крайней мере... Похоже, что мое донесение об альянсе с уйгурами и халифатом спасло ему жизнь. Он, видимо, отдал это оружие ненавистному сыну и наследнику, но в обмен получил жизни новый титул. И кто еще знает, вернет себе старый? Два императора, отец и сын, не многовато ли для несчастной империи? А когда-нибудь он уйдет совсем, и люди еще вспомнят, как им жилось при светлом императоре, с обидой продолжала я. Дадут ему посмертный титул, как великому предку. Он как-то говорил мне, что сам придумал такой титул для себя. Осталось только, чтобы его волю принял будущий верховный цензор. Такой красивый иероглиф, сверху крышка, а под ним вот так, так и так. Она сделала мгновенный росчерк пальцем по воздуху, будто молния бьет из облаков. Сюаньзунь. О, сказал я. И о нас будут говорить. Они жили в эпоху императора Суаньцзюня. Великую эпоху, — эхом отзвалась я. Эпоху великих побед и страшных поражений, несравненных поэтов-музыкантов, когда весь мир восхищался империей, она распахивала объятия всему миру. Вот пусть паршивец Хэн теперь попытается это повторить. Но тут... Меня осенила куда менее отвлеченная мысль. «Ян, — сказал я с замиранием сердца, — а что говорят на рынках про тебя?» «Говорят, драгоценная наложница Ян умерла, — отвечала она, глядя на меня несчастными глазами. Ее казнил евнух Гао Лиши по приказу императора. Она похоронена в деревушке Мавей, недалеко от почтовой станции. Вот что говорят, и ты не поверишь, они плачут. Им меня жалко. Я не верил своему счастью. Бедная Ян по имени Яшму и браслете, конечно, не понимала всего значения собственных слов. После своего шумного и дымного бегства с почтовой станции я не надеялся обмануть основных героев заговора. Они-то знали, что произошло. А вот что видели и увидели солдаты, и что было сказано народу империи? Теперь мы знали ответ. После долгих недель нашего бегства мы, наконец, получили сигнал. Никакой погони больше не будет. Гуйфэй Ян умерла и похоронена в Мавей. Если мы с ней не будем настолько глупы, чтобы называть направо и налево свои настоящие имена, то можем жить относительно спокойно. Новому императору в ближайшее время явно будет не до нас. Моя война была окончена полностью и бесповоротно, не говоря уже о том, что завершил ее тем, что проглотил пилюлю бессмертия. Осталось дождаться в качестве последнего доказательства, чтобы лицо у меня стало, как у новорожденного младенца. — Ян, — сказал я, — ты не понимаешь. Нас объявили мертвыми, мы свободны. Что ж ты плачешь? Мы не забудем бедную Лю. — Да не Лю, — всхлипнула она, — мои сестры. Помнишь, это ведь ими ты командовал? Приказ императора — неси тело туда, неси сюда. Их убили сразу после меня, там же, на почтовой станции, молча, без суда и не спрашивая императора, убивали, пока ты скакал со мной по полям. Какое же страшное пришло время! Сестры сделали мне много зла, но не настолько много, чтобы... Тут голос ее окончательно прервался. Медленно, после неоднократных походов, Ян по рынкам и книжным лавкам Янчжоу доходили до нас и другие новости. В Линь-У, в ставку, новому императору пришлось пробиваться с боями. А когда он сделал это... то картина оказалась для него весьма печальной. Рассчитывать можно было не более чем на 100 000 солдат под командованием все тех же двух генералов Ли Гуаньби и Го Цзиньи, орудовавших до того в тылах мятежников. Уйгуры еще только разворачивали свои конные орды, готовясь заблокировать движение отрядов мятежников на запад, а о черных халатах пока не было слышно. Ходили слухи о победах маленького конного отряда принца Ли Таня, сына нового императора. И тут же пришло известие, что Новая повелительница, госпожа Джан, которой не понравились эти успехи юноши, родившегося не от нее, заставила своего несчастного супруга послать сыну повеление совершить самоубийство. О, Бог небесный, сколько еще зла сотворит эта женщина! Ходили также слухи, что сам Ань Лушань почти совсем потерял зрение, бесновался, избивая всех, кто входил в его палатку. И о том, что армия мятежников теперь не так уж велика, она с трудом контролирует территории к северу от Желтой реки. Но жители Янчжоу все равно волновались, потому что при двух императорах и неясности на фронтах кто мешал губернатору любого города объявить себя, к примеру, первым императором династии Синь или Ань или Минь? Для мирных жителей это означало бы лишь одно — сыновья идут в армию нового самозванца, а цены подскакивают вверх. Наш очередной монастырь охранялся его обитателями с удвоенным вниманием, но причины этого я узнал только здесь, в Янчжоу. «Даосы боятся поклонников учителя Фо», — объяснила мне Ян. «Ведь по всем городам все больницы их, но они умеют лишь ухаживать за страдающими, потому что их учение — это милосердие. Лечить они могут только очень простые вещи. Да вон в двух ли от нашего монастыря на площади стоит, как и в каждом городе, большой камень, на котором перечислены главные болезни и лекарства от них. А с тяжелыми болезнями люди идут к даосам. Ну, это ведь даосы делали пилюли бессмертия для императора, и поклонники учителя Фо были на них очень злы. Значит, заговорщики вдобавок все это время опирались на сторонников тысячах монастырей учителя Фо с их трепещущими на ветру шелковыми флагами и оранжевыми одеждами. Во что же я втянулся, сам того не подозревая? И что бы я делал, если бы знал, на что замахиваюсь? Наверное, то же самое. Делай, что должен, и будь, что будет. С этого момента я с тревогой посматривал на маячившую вдали за стеной нашего монастыря белую остроконечную ступу, скрывавшую какой-нибудь очередной сустав, сожженного когда-то на погребальном костре учителя Фо. Но никто не задерживал группу даосов-волшебников на ее долгом пути. С плотов мы пересели в Янчжоу на лодке и двинулись сложным путем на юг и юго-запад по рекам и каналам с ровными еще не заросшими ивами берегами. Отличить реки от очень старых каналов было практически невозможно. Я потерял счет больным монастыря. День за днем я разминал, гладил, месил плохо вымытую, измученную плоть бесчисленных подданных Великой Империи, размышляя над тем, расплачусь ли когда-нибудь таким образом с этой невероятной страной, которую любил давно и нежно. Я постепенно привык к неожиданным смертям и столь же неожиданным выздоровлениям, и к тому, что нити человеческие жизни иной раз оказываются в руках таких странных созданий, как мои веселые попутчики. Однажды я показал мастеру Фэю на тонкую и теряющую цвет тень изможденного старика, которая уже отплывала от него. Фэй отрешенно кивнул, но тут его начали упрашивать о чем-то родные старика. Тогда даос показал мне: «Держи здесь». И я, дрожа от напряжения, держал руками бестелесный эфир, а старый Фэй буквально заталкивал эту тень обратно в тело, пока пациент не порозовел на глазах. — Еще недели и две даю тебе, — отдышавший сказал Фэй, — чтоб ты навел порядок в своем доме, сделал распоряжение об имуществе и никого при этом не обидел. Ты понял? Тот медленно кивнул. И вот маленький городок уж совсем далеко, на юге, среди тепла и громадных акаций, украшенных огненными цветами на ветвях. В наш очередной монастырь принесли на скрученных из лиан носилках странного человека с почти коричневым лицом и бурой татуировкой на теле. Тряпки, в которые он был завернут, пропитались подсохшей кровью. Рука и нога были искромсаны жутким образом, и из ран торчали обломки костей. Изуродованы были также его грудь и бок. С каким зверем он сражался в окрестных горах, знали, наверное, только принесшие его четверо таких же почти карликов. Они были почтительны, грустны и строги. Человечек же еле дышал и застенчиво улыбался потрескавшимися губами. И тут великие даосские целители попросту растерялись. Они могли изгнать демона, вылечить вздутие живота, больную спину, уничтожить сухой кашель и вернуть улетучившуюся ци. Но никто из этой компании, кроме меня, никогда не лечил сразу десятки воинов, порубленных мечами и проткнутых копьями и стрелами. Я потребовал кипяченой воды из чайника, белого обжигающего вина, отвара против лихорадки и взялся за знакомую работу. Я нашла шелковые нити и иглу. Палочками для еды опустила все это в кипяток. Она с ужасом наблюдала, как я заученными движениями склеивал заново фактически разорванного на части человека. Потом мы долго ругались с ней по поводу того, что в этом городишке нет ни вина из красного винограда, ни плодов граната. Чем прикажете поить больного, из которого успела убежать почти половина крови? Сошлись на супе с травами, которую Ян приготовила после долгих переговоров с великим аптекарем-мастером Ши. Изуродованный человечек после этого жил неделю за неделей в том же углу монастырского сада, что и мы с Ян, а четверо его соплеменников помогали нам вновь и вновь разматывать тряпки, промывать раны раствором белого вина и заматывать обратно, что, в общем-то, было понятно. Передвигаться он не мог, а таскать его на носилках туда-обратно было тоже не лучшей идеей. К моему изумлению, он не только остался жив. Он на глазах становился веселее и даже начал прыгать на одной ноге, стараясь не наступать на другую, снабженную связанной крест-накрест бамбуковой конструкцией. Наконец он сделал несколько робких шагов. Я понял, что кость его в порядке, и начал при помощи массажа приводить в порядок эту живую руину, заставляя веселее бежать его заново восстановившуюся кровь. Через полгода, готов был поручиться я, он будет готов снова отправиться на поиски того же зверя и свести с ним счеты. А пока что он с трудом учился языку хань, а заодно и местному диалекту городских жителей. Даосы не трогались в путь, смиренно ожидая результатов моего лечения. Кроме седого фея, сначала никто не верил, что разорванный человечек снова придет в себя, а потом уже все захотели увидеть излечение собственными глазами. Их к концу его даже обнаглели и даже начали предлагать свои услуги. И вот... Четыре карлика принесли своему собрату уже не носилки, а стульчик, связанный из тех же лиан, но его голову водрузили высокие уборы из разноцветных перьев. Человечек сам доковылял до своего передвижного трона, довольно ловко шевеля всеми конечностями, и на прощание взял из рук своего собрата кожаный мешочек, развязал его так, чтобы я видел его содержимое, груду тусклых, грязных, синих каменных обломков и тщательно выговорил выученные слова. «Лекарь, жизнь, кровь, сила, спасибо!» Я не ждал от несчастного никакой награды, а ко мне от неведомых племен побаивался. Поэтому я, как и было мне положено, передал мешочек стоявшим рядом старому фею. Тот положил сверху камней согнутую ладонь, как будто для того, чтобы согреть ее, подержал, удовлетворенно кивнул и вернул мне мешочек со словами. придает силу и стойкость. Я пожал плечами, спрятал камни в свою сумку и забыл о них надолго. Потом наши лодки из бесконечных каналов выбрались на еще одну большую реку и тронулись на юг. Интересно, если это наша новая жизнь, то заплатили ли мы уже за все, что натворили в прежней? — поинтересовалась однажды я. Мы лениво следили за садящимся солнцем и грызли сахарные фигурки, трогательно преподнесенные едоосами. Знаешь, наверное, я все-таки сделала не так уж много зла, потому что у меня есть ты. Теперь, ну вот, только бы, знаешь, немножечко бы денег. Тут она внимательно присмотрелась к моему лицу. Скажи, ведь когда-то ты говорил, что у тебя в Гуанчжоу друзья, и там твой торговый дом продает и покупает много шелка. Ты ведь не шутил? Тебя действительно там ждут? Деньги там и вправду есть, и они твои? Эти мысли я отгонял от себя в течение всех нынешних прекрасных недель и месяцев, но дольше отгонять их я не мог. В Гуанчжоу мне предстояло перехитрить самого серьезного противника, которого я знал, самого себя. Потому что это ведь я приказал, чтобы мой дом взял для торговли в Гуанчжоу абсолютно новых людей, чтобы ни одного известного в Чаняне лица там не было. Это я заявил, что даже упоминание там торгового дома маньяха не должно оставаться безнаказанным, и мои люди в Гуанчжоу, скорее всего, действовали и сегодня действуют, исходя именно из этого моего приказа. Никаких маньяков! Более того, они, возможно, не знают меня в лицо. И что мне теперь... На недату маньяху по имени Мастер Чень теперь оставалось делать? Молиться, нарисовать на лбу или на макушке крест, чтобы Бог Небесный увидел сверху сына своего, которому сейчас нужна помощь. Я положил руки на колени, обратив ладони к небу, чтобы в них вошло небесное тепло, а взгляд опустил к серо-жемчужным вечерним водам. Господи, прозрение глаз моих! Делал ли я то, чему ты учишь нас? Побеждал ли ярость любовью, отвечал ли добром на добро, уничтожал ли скупость щедростью? Двух вещей прошу я у тебя, не откажи мне, прежде чем я умру. Суету и ложь отдали от меня, нищеты и богатства не давай мне, питай меня насущным хлебом. Дабы, присытившись, я не отрекся от тебя и не сказал, кто Господь, и чтобы, обеднев, не стал красть и употреблять имя Бога моего в суе. Ян смотрела на меня, грустно кивая. — Все понятно, — мрачно сказала она. — Мы плывем в никуда. Ну что ж, никогда еще не оставался голодным даосский мастер-целитель. Приноси мне горстку зерна. И пучок зелени у тебя всегда будет вкусный ужин. Если нет, я сама принесу их тебе. Но тут река сделала поворот. И перед нами открылась водная гладь, усеянная сотнями лодок, загорающимися и отражающимися в зыбкой воде оранжевыми огоньками. И такие же огоньки мириадами окутывали открывшийся перед нами берег. Там были застывшие во влажном тумане лиловыми силуэтами кроны деревьев, с которых струились лианы между широких резных листьев. Из-под крон выступали горбатые, крытые седой листвою крыши, одна над другой, взбиравшиеся вверх по зеленым холмам. Между гигантских деревьев и маленьких крыш призывно мигали все новые огни, или как качало их отражение. — Этого не может быть, — прошептала Ян, — это какой-то сон.